Ну хорошо, я буду спрашивать одного за другим. Начнем с вас. А почему, собственно, с меня? Хотя вы, кажется, попали сюда более или менее случайно, мистер Пари... Паравичини. Ну да. Дорогой инспектор, я не знаю ничего, клянусь вам, абсолютно ничего из того, о чем вы говорите. Я иностранец, господа. Мне ничего не известно об этих местных делах прошлых лет. Миссис... Бойл, не понимаю, это наглость... Почему, скажите, пожалуйста, я должна иметь отношение к такому... к этому ужасному делу? А вы, мисс... Кейсуэлл. Лесли Кейсуэлл. Я никогда не слышала о лондонской ферме. И ничего о ней не знаю. Вы, сэр? Меткалф, майор. Об этом деле я читал в свое время в газетах. Тогда я квартировал в Эдинбурге. Личного касательства не имел. А вы? Кристофер Рен. В то время я был ребенком. По-моему, я даже не слышал об этом деле. И это все, что вы можете сказать? Все вы? Ну что же, если один из вас будет убит, вам придется винить самих себя. Мистер Релстон, могу я теперь осмотреть дом снаружи? Да, разумеется, сержант Троттер. Тогда не будем терять времени. Пошли. Пошли.